ходили за тобой по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи, верно ли, что ты явился в Иерушалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствие, как бы некому пророку? Тут прокуратор указал на свиток пергамента. Арестант недоуменно поглядел на прокуратора. «У меня и осла-то никакого нет, Егемон», — сказал он. «Пришел я в Иерушалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Иерушалаиме не знал». «Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмоса, другого Гестаса и третьего Варравана?» «Этих добрых людей я не знаю», — ответил арестант. «Правда? Правда? Теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?» «Всех», — ответил арестант. «Злых людей нет на свете». «Впервые слышу об этом», — сказал Пилат, усмехнувшись. «Но, может быть, я мало знаю жизнь». «Можете дальнейшее не записывать», — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту.